так массаж общественной психологии рождал феномен единения вокруг ложной идеи. Троцкисты-вредители для всех были безусловными врагами, а как же иначе? В день завершения процесса 13 марта 1938 года был выпущен 200-тысячный автомобиль ЗИС на Московском автозаводе имени Сталина. Люди впервые проехали по только что сданному Покровскому радиусу второй очереди Московского метрополитена имени Кагановича. Радио сообщило, что в Тульской области в передовых колхозах начали строить водопроводы. В колхозе имени Хрущева пробурена скважина глубиной 46 метров. Каждая республика, каждая область, каждый завод и колхоз стремились порадовать партию и вождя новыми достижениями. Атмосфера общества в каком-то исступлении, строящего новые города и дороги, заводы и дворцы, была наэлектризована до предела. Чудовищная мистификация процессов казалась реальным отражением продолжающегося обострения классовой борьбы. Отсутствие гласности, подлинной информированности облегчало манипулирование сознанием миллионов. В те дни, когда закончился процесс над Бухариным, Рыковым и другими обвиняемыми по делу антисоветского правотроцкистского блока, в газете «Правда» мы видим тени тех зловещих событий, которые развернулись в стране. В частности, говорилось о вредной поспешности в проведении партактива одним из комитетов, о бюрократах из Куйбышевского обкома комсомола. Тень до предела сгущалась в статье Поспелова «Борьба Бухарина и Рыкова против Ленина и партии». Сталинский теоретик без зазрения совести писал об обреченных бывших руководителях партии и государства как банде преступников и наемников. Таким было то жестокое и одновременно подвижническое время. Где-то следователь Родос, о котором Хрущев сказал, что это пустая личность с куриными мозгами, допрашивал новую жертву. А в Ленинграде выходит фильм «Великий гражданин». Ульрих подписывает очередную сводку Сталину о работе трибуналов. А восторженные люди готовятся встречать героев-папанинцев. Судить прошлое всегда легче, чем настоящее. Обогащенные опытом долгого пути, мы знаем больше, чем те, кто жил в то время. Справедливо ставя в эпицентр исторической вины одного человека, мы не должны вместе с тем забывать, что эта личность могла там оказаться благодаря той системе отношений, которую в конечном счете создают сами люди. У Лебрюера есть глубокая мысль. Невинно осужденный — это вопрос совести всех честных людей. Сталин узурпировал власть и совершал преступления еще и потому, что ему позволили это сделать. Сегодня признания осужденных выглядят как вечное историческое обвинение организаторам спектаклей. Нет, не только сейчас люди с горестным недоумением разводят руками, почему все они признались в несовершенных преступлениях. Уже во время процессов для западной печати, которая широко освещала их, это стало одной из самых больших загадок. Сталин, всегда внимательно следивший за барометром общественного мнения, и не только у себя в стране, немедленно отреагировал. По его указанию была быстро подготовлена и опубликована в «Правде» статья «Почему они признаются» за подписью Осипова. В ней, в частности, говорилось: «Почему вы признаетесь?» — спросил Вышинский. «Может, есть давление со стороны?» Подсудимые категорически отвергли такое предположение. Они подтверждают, что следствие велось в совершенно корректной форме, что ни о каком насилии, прямом или косвенном, не может быть и речи. Подсудимый Муралов заявил, например, что в заключении к нему относились все время культурно и воспитанно.